Синий человечек. Все началось с Лизы Ползунковой. Она осталась дома одна. Родители ее на дачу уехали, а Лизу дома оставили и просили дверь никому не открывать. Лиза открывать никому и не стала. Она, как воспитанная девочка, пошла руки перед едой помыть. Открыла кран, а из крана вытек синий человечек. Был он какой-то мутненький, жиденький, глазки кругленькие и тоже мутненькие. Но неприятный очень человечек. Был он какой-то мутненький, жиденький, глазки кругленькие и тоже мутненькие, но неприятный очень человечек. Дохнул он синеватым туманом, руками взмахнул, и Лиза сразу впала в летаргический сон. Это специальный сон такой, когда разбудить человека никак не получается. Он вроде и не умер, дышит даже, а не просыпается. И проспать так можно и месяц, и год, и 10 лет, и 20, и вообще всю жизнь. Приехали родители с дачи, а Лиза спит. День спит, два спит, три спит и не просыпается никак. В это время соседская девочка Катя Флакончикова тоже сидела дома одна. Решила посуду помыть. Открыла кран, а из него вытек синий человечек. Дохнул синеватым туманом. Катя туман вдохнула и тоже заснула летаргическим сном. Прошло еще несколько дней. И тут мальчик Илюша из третьей квартиры захотел цветы полить. Открыл кран, и из него вытек синий человечек. Короче, Илюша тоже заснул. После также заснули Лиля, Тамара, Колька и Серега Веников. В школе, где они все учились, объявили карантин. Родители врачей да целителей поназвали целую кучу. Ходят врачи да целители стаей и все руками разводят. Никто ничего не понимает. И дети спят себе. «Ужас какой!» — плачет Серегина мама. «Будет мой сынок теперь расти во сне. Бородой покроется, состарится, все во сне». Даже мороженым его не угостить, даже железную дорогу ему не подарить. Даже за двойки теперь некого ругать, — вторит ей Серегин папа. Как же я теперь без моего Сереги? Кого же я теперь в угол ставить буду? Родители Ползунковы к Вениковым пришли тоже плакать, а за ними родители Флакончиковы. А уж за ними подтянулись Лилина мама, Тамарин папа, сестра Илюшкина Светка и Колькины дедушка с бабушкой. И как начали они все вместе плакать, и наплакали целую лужу большую посреди комнаты. Такую лужу, что у соседей снизу с потолка закапало. А из этой лужи вдруг выплыл со дна синий человечек. И как начал синим туманом дышать, родители стали этот туман вдыхать и засыпать начали по одному. Тоже летаргическим сном. И только Илюшкина сестра Светка не стала туман вдыхать. Она, между прочим, по вторникам и четвергам синхронным плаванием занималась с прищепкой на носу. Она как увидела, что все от синего тумана засыпают, из кармана прищепку вытащила, нос зажала и в лужу наплаканную как прыгнет, стала синего человечка ловить. Человечек хотел было нырнуть и уйти в глубины слезные, но не тут-то было. Светка-то отлично ныряла. Бултых Светка ногами изогнулась, извернулась и схватила мутного синего человечка. Да как начала его трясти! «Буди, — говорит, — брата моего Илюшку и всех вокруг детей и родителей, буди, рыба паршивая!» А синий человечек молчит, дергается только. Тогда Светка как тряхнет его. «Голову, — кричит, — тебе отвинчу, пиявка ты синяя, расколдовывай быстрее всех!» И посадила его Светка в аквариум и крышкой накрыла, чтобы не вылез и чтоб синим туманом в комнате не надышал. А тут вдруг Колькина бабушка проснулась. То ли процесс расколдовывания уже пошел, то ли дышала она неглубоко по методу доктора Бутейко. Короче, проснулась эта бабушка и говорит: «Я знаю, чем мы его возьмем. «У меня в аквариуме рыбка гурами живет. Она уже всех мелких рыбок поела, и этого синего тоже сейчас прищучит». «А если это не поможет?» — угрожающе прошипела Светка. «Мы его к нашему директору школы отнесем. Тут этот синий и расколется». «Нет!» — заорал истошно синий человечек. «Нет, только не это! Караул, спасите! Меня пытать хотят!» «Да не ори ты, ты колдуй быстрее!» — рявкнула Светка. Тут уж синему человечку деваться некуда было. Пошевелил он пальцами, и все проснулись. Стали радоваться, прыгать, скакать, по комнате носиться. Тамарин папа нечаянно локтем задел аквариум. Тот, конечно, упал и разбился. А синий человечек сразу исчез, утек куда-то. И если вдруг где-то его встретите, вы уже знаете, что делать. Кричите громче: «Директор школы идет! Директор школы идет!» И постарайтесь не дышать.